убирал помещения, ходил за больными, крал для паханов таблетки, витамины и лекарства на спирту. Ходил он, чуть заметно приплясывая, повинуясь какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне гоняли его от костра. «Ровно 6», — выговорил Цуриков и, не сгибаясь, почесал колено. Геша сооружал козью ножку. Появился Гурин, без робы в застиранной нижней сорочке. «Жара», — сказал он, — «чистый Ташкент. И вообще не зона, а дом культуры. Солдаты на «вы» обращаются, и пайка клевая. Неужели здесь бывают побеги?» «Бегут», — ответил Хуриев. «Сюда или отсюда?» «Отсюда», — без улыбки реагировал замполит. «А я думал, с воли на кичу или прямо с капиталистических джунглей». «Пошутили и хватит», — сказал Хуриев. Тут появилась Лебедева в облаке дешевой косметики и с 6-месячной завивкой. Она была вольная, но с лагерными манерами и приблотненной речью. Вообще административно-хозяйственные работники через месяц становились похожими на заключенных. Даже наемные инженеры тянули по фене, не говоря о солдатах. «Приступим», — сказал замполит. Артисты достали из карманов мятые листки. «Роли должны быть выучены к среде». Затем Хуриев поднял руку. «Довожу основную мысль. Центральная линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Параллельно развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Полина — типичная выразительница мелкобуржуазных настроений». «Типа фарцовщицы?» — громко спросила Лебедева. «Не перебивайте. Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает. Надеюсь, все ясно. Приступим. Итак, Дзержинский за работой. Цуриков, садитесь по левую руку. Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан. Чемодана пока нет. Используем футляр от гармошки. Держите. Итак, заходит Ленин. Начали. Гурин ухмыльнулся и бодро произнес. «Здрасте, Феликс Эдмундович!» Он выговорил по-ленински. «Здрасте». Цуриков почесал шею и хмуро ответил. «Здравствуйте». «Больше уважения», — подсказал замполит. «Здравствуйте», — чуть громче произнес Цуриков. «Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках?» «Чемодан, Владимир Ильич». «А для чего он, вы знаете?» «Отставить», — крикнул замполит. «Тут говорится Ленин с хитринкой. Где же хитринка? Не вижу». «Будет», — заверил Гурин. Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Дзержинскому. «Отлично», — сказал Хуриев. «Продолжайте». «А для чего он, вы знаете?» «А для чего он, вы знаете?» «Понятия не имею», — сказал Цуриков. «Без хамства», — снова вмешался замполит. «Помягче. Перед вами сам Ленин, вождь мирового пролетариата». «Понятия не имею», — все так же хмуро сказал Цуриков. «Уже лучше, продолжайте». Гурин снова подмигнул еще раз вязнее. «Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович, чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать». Цуриков без усилий почесал лопатку. «Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики». «Лазутчики», — поправил Хуриев. «Дальше». «Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посовещались и решили, вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома». Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть. «В чем дело?» — нервно спросил замполит.

рабочего паренька в законе. И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился выговаривать по-ленински. «Вегной дорогой идете, товарищи гетцедевисты!» «Похож», — говорили зэки. «Чистое кино». Хуриев с каждым днем все больше нервничал. Геша ходил в развалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева почти беспрерывно всхлипывала даже на основной работе. Она поправилась так, что уже не застегивала молнии на импортных коричневых сапожках. Даже Цуриков, и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чахоточное покашливание. Зато он перестал чесаться. Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус. Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду, но опер сказал, что это запрещено режимом. За месяц до спектакля артистам разрешили не стричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине, Геша оказался рыжим, у Цурикова образовался вполне уместный пегий ежик. Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье, Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку. В день генеральной репетиции Хуриев страшно нервничал, хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил: «Ленин — крепкая четверка, Тимофей — 4+, Дзержинский — 3+, Полина — 3+. «Линия есть», — уверял присутствовавший на репетициях фальшивомонетчик Журавский. «Линия есть». «А вы что скажете?» — поворачивался ко мне замполит. Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте. Хуриев довольно кивал. Так подошло 7 ноября. С утра на заборе повисли 4 красных флага, 5-й был укреплен на здании штрафного изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки варшавянки. Работали в этот день только шныри из хозобслуживания. Лесоповал был закрыт, производственные бригады остались в зоне. Заключенные бесцельно шатались вдоль следовой полосы. К часу дня среди них обнаружились пьяные. Нечто подобное творилось и в казарме. Еще с утра многие пошли за вином, остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках. Ружейный парк охраняло 6 надежных сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина. На доске объявлений вывесили приказ об усилении воинской бдительности по случаю юбилея. К 3 часам заключенных собрали на площадке возле 6-го барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую речь. Он сказал: «Революционные праздники касаются всех советских граждан, даже людей, которые временно оступились. Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху. Партия дает этим людям возможности справиться, ведет их через упорный физический труд к социализму. Короче, да здравствует юбилей нашего советского государства! А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать, не говоря о скотоложестве. А то половину соседских кос огуляли, мать вашу, за ногу!» «Ничего себе!» — раздался голос из шеренги. «Что же это получается? Я дочку 2-го секретаря Запорожского обкома тягал, а козу что, не имею права?» «Помолчите, Гурин!» — сказал начальник лагеря. «Опять вы фигурируете? Мы ему доверили товарища Ленина играть, а он все про козу мечтает. Что вы за народ?» «Народ как народ», — ответили из шеренги. «Сучье да беспредельщина». «Отпетые вы люди, как я погляжу», — сказал майор. Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев. «Минуточку, не расходитесь. В 6:30 общее собрание. После торжественной части концерт. Явка обязательно. Отказчики пойдут в изолятор. Есть вопросы?» «Вопросов навалом», — подали голос из шеренги. «Сказать? Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучкорубам? Еще? Когда построят будку на лесоповале?» «Тихо! Тихо!» — закричал Хуриев. «Жалобы в установленном порядке, через бригадиров. А теперь расходитесь!» Все немного поворчали и разошлись. К 6 заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, происходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек 500. Заключенные побрились и начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил: «Чирик, и душа с тебя вон». Это была его любимая профессиональная шутка. Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемым коридором. Вольнонаемные женщины из хозобслуги распространяли запах тройного одеколона. Гражданские служащие надели импортные пиджаки. Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники. Внутри шли приготовления к торжественной части. Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью: «Партия — наш рулевой». Хуриев отдавал последние распоряжения, его окружали Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел ближе. Хуриев сказал: «Если все кончится благополучно, даю неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Ропче». «Где это?» — заинтересовалась Лебедева. «В Швейцарии», — ответил Гурин. В 6:30 распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях, трое надзирателей внесли стулья для членов президиума. Цепочкой между рядами проследовало к сцене высшее начальство. Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал, его поддержали. Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал: «Вот уже 60 лет!» Как всегда, микрофон не работал. Хуриев возвысил голос: «Вот уже 60 лет! Слышно?» Вместо ответа из зала донеслось: 60 лет свободы не видать!» Капитан Токарь приподнялся, чтобы лучше запомнить нарушителя. Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти, вспомнил о победе над Германией, осветил текущий политический момент. Бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма. Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали. Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. Свое выступление он начал так: «В народе родился документ!» За этим последовало что-то вроде социалистических обязательств. Я запомнил фразу: «Сократить число лагерных убийств на 26%. Прошло около часа. Заключенные тихо беседовали, курили, задние ряды уже играли в карты, вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели. Затем Хуриев объявил: «Концерт!» Сначала незнакомый зэк прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер, переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой.